Грибок, эпидермофития стоп. Я обнаружил, что люди, у которых есть так называемый грибок, сильно цепляются за старые переживания и обиды. Ваши старые отсталые убеждения давно заплесневели. Вы не хотите расставаться с прошлым и позволяете ему править сегодня, и это мешает вашему легкому продвижению вперед по жизни.